И если вы мне позволите, я буду еще добрее, — бормочет Нед. Его прекрасные глаза встречаются с моими. Он нагибается, срывает фиалку и с галантным поклоном дает ее мне. Взгляд его становится еще пристальнее. «Вы так прекрасны!» — шепчет он. «Вы словно божественное видение явились мне на Тисовой аллее в тот день. Мне говорили, что вы из девочки выросли в очаровательную молодую леди, и это правда. Но я и не подозревал, насколько вы прекрасны, моя дорогая Катерина, если вы разрешите так называть вас». Мое сердце начинает учащенно биться. Я хочу Неда, но не с той отчаянной детской наивностью, с какой некогда жаждала Гарри, а как более зрелая и мудрая молодая женщина, которая знает, что перед ней мужчина ее судьбы. А потому мне представляется совершенно естественным, что Нед заключает меня в объятия среди целительного покоя этого волшебного сада. Мне кажется, что наша идиллия будет продолжаться вечно. Я не могу насытиться своим милым Недом. Я чувствую, что наконец-то обрела счастье и безопасность в этом прекрасном месте, вдали от смрадного воздуха двора. Я снова чувствую в себе способность любить. Я исцеляюсь в объятиях Неда. Нас свели жизненные обстоятельства, и мы пользуемся малейшей возможностью насладиться нашей свободой. Мы проводим долгие часы, нередко в сопровождении Джейн, объезжая имение и парк, где король Генрих охотился на оленей и кроликов вместе с Анной Болейн. Мы бродим, смеясь, по фруктовому саду, между живых изгородей, наполняем корзинки созревшими плодами или набиваем ими рты, весело хохочем, когда сок стекает по нашим подбородкам. Мы заглядываем в птичник и пытаемся научить птиц говорить. Мы бросаем камни в ров, соревнуемся, у кого выше поднимаются брызги. Мы молоды и глупы, но это не имеет значения. Нам хорошо вместе, и ничье постороннее мнение нас совершенно не волнует. Я и Нед готовы потерять голову от любви, однако для этого мы слишком хорошо воспитаны. Правда, временами искушение бывает велико. Мы резвимся и визжим в нашем саду, он теперь стал нашим, или высокой траве. Нед щекочет меня, и я отбиваюсь. Все это вроде бы в шутку, но дело нередко заканчивается объятиями и поцелуями. Ах, какими сладкими ласками мы обмениваемся, лежа вместе под громадным голубым небом, созданным Господом. Стоит нам остаться одним, а мы стараемся, чтобы это случалось почаще, как мы неторопливо вкушаем плотские радости, прикосновение кончиков пальцев к коже, языка к языку, щеки к щеке. И вот уже нетерпеливые руки Неда весьма рискованно шарят по моему корсажу и юбкам. Мы прижимаемся друг к другу, и я даже через жесткие материи его гульфика и моих юбок ощущаю твердость его мужского естества. Но дальше этого у нас не заходит. Всегда кто-то один из нас или мы оба отступаем от опасной черты. Нам кажется, что счастливые дни в Хэнворте будут длиться вечно, и мы можем наслаждаться друг другом, пребывая в праздности до скончания века. Конечно, есть и другие причины, почему мы проявляем осторожность. Я не хочу злоупотреблять гостеприимством герцогини, зная, что если обнаружится, что я, находясь под ее кровом, вышла за рамки приличий, у моей доброй опекунши могут быть неприятности. И вдобавок Нед, хотя и сходит с ума от желания, слишком уважает меня, чтобы подстеречь как какую-нибудь бесстыдную молочницу и удовлетворить свою похоть. Джейн подбадривает нас, Я не раз замечала, что она одобрительно смотрит на меня, когда я резвлюсь с ее братом. А как-то раз, когда мы отправляемся на прогулку, и он уходит вперед со своим луком, подруга шепчет мне на ухо: «Нед попросил меня обсудить возможность вашего брака». Я изумленно смотрю на нее. Пожалуй, это вполне соответствует честолюбивым замыслам Джейн — женить брата на женщине, которая по крови так близка трону. Сеймуры однажды уже вкусили этой близости и хотят еще. Но в то же время я не могу подозревать Джейн в холодной расчетливости, потому что ее сердечное отношение ко мне, безусловно, искренне, как и ее любовь к брату. Если Нед женится на лучшей ее подруге, по любви и по расчету одновременно, то Джейн, которая живет его жизнью, так как при столь слабом здоровье сама она вряд ли когда-нибудь вступит в брак, будет счастливейшей женщиной на земле. После меня, конечно. Вообще-то, я бы предпочла обсудить это с ним самим. Я, между прочим, так ему и сказала, что в обязанности сестры не входит разносить стрелы Купидона. Она хихикает. Но ты не будешь возражать? Я подумаю об этом, говорю я и ускоряю шаг, чтобы догнать Неда. Потом наступает тот памятный день. Погода стоит великолепная, и Джейн отправляется собирать ежевику, а мы с Недом сидим на берегу озера. Наши собаки нежатся рядом. Я снова удивляюсь тому, насколько разительно отличаюсь сейчас от той грустной девочки, какой была 4 года назад. Та девочка была несчастной, как побитая собака. Она думала, что жизнь ее закончилась. Теперь я смотрю на мир иначе, совершенно иначе. Я влюблена. Вокруг моих голых ног плещется вода. Юбки подняты до колен, обнажая загоревшие голени. Нед сидит с удочкой, но так пока ничего и не поймал. «Катерина», — говорит он, — «мне скоро нужно возвращаться ко двору». Я потрясена. «Нет, эта идиллия не может закончиться. Ничто на свете не способно ей помешать». «И надолго ты уедешь?» — жалобно спрашиваю я. «Я должен занять там свое законное место», — отвечает он, не глядя на меня,